575. Не только каждый центр есть динамо, но каждый атом уже вырабатывает энергию. Можно ли считать неестественным и ненаучным исследование психической энергии? Говорю для тех, кто имеет особые возможности познавания энергии и так часто противится своему достоянию. Народ должен учиться и учиться. Так наука во всем своем величии даст возможность достижений.